Джонатан Киллерман. Частное расследование. Моим детям, которым всегда все виднее. У каждого из нас есть свое собственное чудовище, притаившееся в засаде. Хью Уолпл. Глава первая. Работа врача не кончается никогда. Этим я не хочу сказать, что больные не выздоравливают. Просто та связующая нить, которая образуется во время проведенных за закрытыми дверями 45-минутных сеансов, то общее, которое возникает, когда глаза врача заглядывают во внутренний мир пациента, оно не может прерваться, исчезнуть без следа. Одни пациенты действительно уходят и больше не возвращаются, другие не уходят никогда. Многие представляют собой нечто среднее. Время от времени, в приступе гордыни или отчаяния, они опять цепляются за спасительную нить. Попытки предугадать, кто попадет в какую группу, занятие бесперспективное, и шансов преуспеть в нем не больше, чем в Лас-Вегасе или на фондовой бирже. После нескольких лет работы я от них отказался. Поэтому я почти не удивился, когда однажды июльским вечером, вернувшись домой с прогулки, узнал, что мне звонила Мелисса Диккенсон. Первый раз за... сколько же лет? Должно быть, прошло лет 10 или около того, с тех пор, как она перестала посещать мой кабинет. Я тогда практиковал в одном безликом холодном многоэтажном доме в восточной части Беверли-Хиллз. Одна из моих долгосрочников. Уже по одной этой причине она могла бы врезаться в память. Но там и без того было много всего. Детская психология – идеальное поле деятельности для тех, кому нравится чувствовать себя героем. Дети склонны выздоравливать относительно быстро и лечить их легче, чем взрослых. Даже в разгаре моей лечебной практики мне редко приходилось назначать маленькому пациенту более одного сеанса в неделю. Но с Мелиссой я начал с трех, из-за масштаба ее проблем. И уникальной ситуации, в которой она находилась. Через 8 месяцев мы сократили сеансы до 2, а к концу первого года занимались 1 раз в неделю. За месяц до окончания 2-го года лечение было прекращено. На последних сеансах девочку стало не узнать. Я даже чуточку поздравил сам себя, но у меня хватило ума не впасть в эйфорию. Ведь та семейная структура, которая породила ее проблемы, совершенно не изменилась. Ее поверхность не была даже поцарапана. Несмотря на это, у меня не было причин настаивать на продолжении лечения против ее воли. Мне 9 лет, доктор Делавер. Я уже могу сама со всем справляться. Я отпустил ее с миром и ждал, что она скоро мне позвонит. Прошло несколько недель. Звонка от нее все не было. Я позвонил ей сам, и мне было сказано вежливым, но неожиданно твердым для 9-летней девочки тоном, что чувствует она себя отлично, спасибо, и что позвонит сама, если я буду ей нужен. И вот она позвонила. Долго же пришлось ждать у телефона. 10 лет. Значит, ей должно быть 19. Надо выкинуть все из памяти и приготовиться к встрече с незнакомкой. Я взглянул на оставленный ею номер телефона. Код 818, Сан-Лабрадор. Я прошел в библиотеку, немного покопался в историях болезни с пометкой «закрыто» и, наконец, нашел ее карту. Первые 3 цифры те же, что в тогдашнем домашнем номере, а 4 последние – другие. Поменялся номер или она не живет больше дома? Если переехала, то не слишком далеко. Я посмотрел на дату ее последнего сеанса. 9 лет назад. День рождения у нее в июне. Ей исполнилось 18 месяцев назад. Интересно будет посмотреть, что в ней изменилось и что осталось прежним. Интересно, почему она не позвонила раньше. Глава 2. Трубку сняли после 2 звонков. Алло. Незнакомый молодой женский голос. Это Мелисса? Да, я. Это доктор Алекс Делавер. О, здравствуйте, Большое спасибо, что позвонили, доктор Делавер. Я не ждала вашего звонка раньше завтрашнего дня. И вообще не знала. позвоните вы или нет. Интересно, почему? Под вашей фамилией в телефонной книге... Извините, подождите минутку, пожалуйста. Трубку прикрыли рукой. Приглушенный разговор. Через минуту снова послышался ее голос. В телефонной книге под вашей фамилией нет служебного адреса. Вообще никакого адреса. Просто ваша фамилия, без степени. Я не была уверена, что это тот самый А. Делавер. Так что я не знала, продолжаете ли вы практиковать. Ваша телефонная служба ответила, что практикуете, но работаете по большей части с адвокатами и судьями. Это, в общем, так и есть. Вот как. Тогда, наверное... Но я всегда в распоряжении своих бывших пациентов и рад, что вы позвонили. Как у вас дела, Мелисса? Хорошо, быстро сказала она и засмеялась, но тут же оборвала смех. В таком случае логично спросить, зачем я звоню вам через столько лет, не правда ли? Отвечу. Доктор Делавер, что дело на этот раз не во мне. Я звоню из-за мамы. Вот как. Вы не подумайте, ничего ужасного не случилось. О, Господи, подождите еще минуту. Она опять прикрыла трубку ладонью и стала говорить с кем-то в комнате. Извините, доктор Делавер, просто сейчас мне немного неудобно разговаривать. Можно мне прийти поговорить с вами? Конечно. В какое время вам удобно? Чем скорее, тем лучше. Я теперь практически свободна, занятий нет, я окончила школу. Поздравляю. Спасибо. Здорово чувствовать себя на свободе. Еще бы. Я справился по своему ежедневнику. Как вам завтра в 12? Прекрасно. Я вам, правда, очень признательна, доктор Делавер. Я рассказал ей, как меня найти. Она поблагодарила и повесила трубку, прежде чем я успел с ней попрощаться. И узнал я гораздо меньше, чем обычно, когда мне звонят, чтобы записаться на прием. Умная молодая женщина. Четко формулирует мысли, немного возбуждена, чего-то не договаривает. Я помнил, какая она была ребенком, и не нашел во всем этом ничего удивительного. Я звоню из-за мамы. Тут предположить можно было все, что угодно. Наиболее вероятно, она, наконец, решила всерьез заняться болезнью матери в важном для себя аспекте. Может, ей надо было дать себе ясный отчет в собственных чувствах, а заодно получить для матери направление к специалисту? Значит, завтрашний визит будет, скорее всего, первым и последним. И на этом все кончится. Еще на 9 лет. Я закрыл историю болезни, довольный своей способностью предсказывать дальнейший ход событий. С таким же успехом я мог бы сразиться с игральными автоматами в Вегасе или купить дешевые акции на Уолл-стрит. Следующую пару часов я трудился над своим последним проектом, монографией для одного из журналов по психологии о моей работе с целой школой детей, которых осенью прошлого года терроризировал снайпер. Писать оказалось более мучительно, чем я ожидал. Тесные рамки научного подхода не давали простора для живого изложения материала. Я тупо уставился на вариант номер 4.